Тогда старушка искала ее, как заблудившегося теленка по полям и в лесу. Не найдет, особо не волновалась. Наверное, уснула где-нибудь. Общественность устроила Таню в детский сад. Но она ни за что не хотела туда ходить. А тетка не заставляла. Раз, говорит, человек не хочет. Вы представляете? Человек! А ей было 3 года. Когда тетка умерла, а Весоломову определили к нам. Уже 4 года здесь. У нас много трудных детей. Но такой нет. Я весь покрылся потом. В кабинете было душно. Окна с двойными рамами. Обе рамы плотно закрыты, да еще задернуты гординами. Пелагее Спиридоновне было лет под 60. Выдающиеся скулы, лоб без единой морщинки, голубые глаза, тонкие губы. Льняные волосы, прилизанный волосок к волоску. Ее приземистую фигуру, туго, словно мундир, обтягивал коричневый шерстяной костюм. Эта женщина сразу внушила мне неприязнь, но я постарался ради Тани сдержать себя. «Я из Москвы на день», — начал я вежливо, «очень прошу отпустить со мной девочку до вечера». Белесые брови взлетели вверх. «Не полагается. У нас есть комната для свиданий. Я вас очень прошу. Мы погуляем с ней. Я попробую на нее воздействовать. А в комнате для свиданий она не будет разговаривать». «А-а-а!» Директор детдома задумчиво посмотрела на меня, что-то соображая. «А вы, собственно, кто такой? Кто ваш отец?» «Впервые в жизни я привел все звания отца». Они произвели впечатление, как и то, что он работал в Антарктиде. «Академик Черкасов, ну как же! Слышала, слышала! Кто же его не знает? О нем по радио говорили и в газетах пишут. Хорошо, я разрешаю забрать ее до вечера. Хотите вначале детдом осмотреть? Спасибо, лучше потом». Таня оказалась худенькой, некрасивой девочкой, с глубоко посаженными яркими серыми глазами, курчавая, как негритенок. На ней неуклюже топорщилось новое с иголочки платье. Платье было ей длинно и широко. Таня бросила враждебный взгляд на Пелагею Спиридоновну и пристально уставилась на меня. Нас отпустили соответствующими наставлениями. Мы вышли в коридор, где меня поджидала молоденькая воспитательница. Несколько смущаясь, я передал Тане подарки. «Это мне?» – спросила она. «Тебе». «Идемте в спальню», – сказала воспитательница. «Таня рассмотрит подарки, положит их на место, и пойдете гулять». В спальне человек на 20 была ослепительная чистота, одеяло свернуты конвертиком, без единой морщинки. Таня неловко развязала игрушки. Они ее поразили. Но ей было не до игрушек. Ее интересовал я. Она отдала свертки воспитательнице и взяла меня за руку. «Пойдем», — шепнула она, — «а то еще раздумают и не пустят». «Куда же мы пойдем?» — спросил я Таню. «Может, сначала поедим? Я еще не завтракал». Мы поели в кафе, где, к моему удивлению, очень вкусно нас покормили. Выйдя из кафе, мы взяли по порции мороженого и направились в лес. Вела Таня. Только в лесу она чувствовала себя как дома. Утро было свежее, росистое, но роса уже испарилась, и листва словно дымилась. Мы шли песчаной дорогой. «Разве ты мой брат?» – спросила Таня. Я объяснил ей, кто я и где ее брат, и почему он не мог ее навестить. «Если бы хотел, то мог», — резонно возразила девочка. «Ты же вот приехал, а как тебя звать?» «Коля». «Дядя Коля?» «Ну, пусть дядя». «Дядя Коля, а у тебя есть сестра?» Я сказал, что у меня нет ни сестры, ни брата. «Это плохо, когда нет ни сестры, ни брата. А мама и папа хоть есть?» «Есть, но мы сейчас вдвоем с бабушкой». Я рассказал ей о нашей семье, об отце, о себе. Таня явно присматривалась ко мне. Кажется, я ей нравился все больше. «Держи меня за руку крепче, совсем крепко», — сказала она и прерывисто вздохнула.